эфире Народное славянское радио. Поехали! На Народном славянском радио День памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 24-й день месяца белого сияния и покоя мира, 7524-го лета, третейник по одному из старинных календарей, а по одному из современных 4 января 2016 года, понедельник. Начинаю необычный, пока еще непривычный формат вещания, посвященный Дню памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Сегодня, напомню, отмечается сороковина, хотя слово «отмечается» могут многие превратно понять, но отмечать можно по-разному. В общем, сегодня 40 дней со дня смерти Светланы Васильевны Жарниковой. Нашей, не повесит это слово, величайшей женщине, ученому, которая сделала очень много для всего нашего славянского мира. 26 ноября 2015 года она ушла из жизни. Есть много версий того, как это произошло, почему это произошло. Кто-то говорит, что это произошло естественно, кто-то говорит, что она себя сожгла, кто-то говорит, что кто-то ей помог. Не буду свои версии какие-то здесь излагать. Предлагаю провести эфир так. Я буду заглядывать в чат, смотреть на то, что в нем происходит, и буду ставить те записи, которые были подготовлены до эфира с известными людьми. Есть большие записи по полчаса, даже есть 55-минутная запись с Андреем Ивашко. Вот. А есть коротенькие сообщения, те, которые некоторые наши люди успели прислать на автоответчик Skype. Специально, напомню, был сделан автоответчик, было сделано обращение о том, что вы можете свои добрые слова сказать в адрес Светланы Васильевны, поскольку день сегодня непростой, и любое доброе слово, оно будет очень к месту. Но, к большому сожалению, таких записей оказалось не так много. По-моему, вообще оказалось очень мало. Но, так или иначе, нашлись люди, у которых есть совесть. Эти записи я хочу составлять в наш эфир. Давайте начнем с той записи, которую нам прислал Всеслав Глоба от имени проекта «Рода Божия». Это обращение, которое записано голосом Всеслава. Один из самых первых, кстати, людей, кто откликнулся. Мало того, один из первых вместе с своими соратниками предложили этот день отмечать сразу после кончины Светланы Васильевны Жарниковой. И поэтому я ставлю приоритет именно его обращение. Давайте послушаем его обращение. Уважаемые соратники, единомышленники и соотечественники, мир яви, в котором мы живем, оставила Светлана Васильевна Жарникова. Кандидат исторических наук, этнолог, искусствовед, действительный член Русского географического общества, член Международного клуба ученых, которая большую часть своей жизни посвятила изучению традиционной культуры Русского Севера. Основной круг ее научных интересов таков: арктическая прародина индоевропейцев, ведические истоки северорусской культуры, архаические корни северорусского орнамента, санскритские корни в топо- и гидронимии русского севера, обряды и обрядовый фольклор, семантика народного костюма. Она автор книг «След ведической Руси», «Золотая нить», «Архаические корни традиционной культуры русского севера», «Исторические корни образа Деда Мороза на русском севере» и других книг. Светлана Васильевна вошла в число наиболее известных российских специалистов по истории и культуре ведической Руси и русского гиперборейского севера. Сегодня сайты с информацией, собранной Светланой Васильевной, посещают миллионы людей. Процесс возрождения славянорийской культуры стал уже необратим. Так правильно считала она. Соратники проекта «Рода Божия» полностью согласны с этим ее утверждением. В связи с событием перехода Светланы Васильевны в светлую навь, мы предлагаем вознести благодарение ее душе за заслуги перед Отечеством, всеми людьми Земли, родными богами и Всевышним прародителем. Почтив светлую память о ней с помощью молвлений, словословий и мантр. Это поможет ее душе взойти через мир наших богов-предков, светлую небесную Русь, еще выше, к самому Всевышнему прародителю. Мы уверены, что эта удивительная, прекрасная женщина и выдающийся русский ученый внесла огромный вклад в осознание всеми славяно-рийскими народами величия их родной культуры. Поэтому она без сомнений заслуживает посмертной помощи своих соотечественников. Чем больше честных людей, ратующих за возрождение отечественной культуры, вознесет свои молвления и словословия о душе Светланы Васильевны, тем легче и радостнее ей будет подняться в небесный мир наших богов-предков, а оттуда к самому Всевышнему Прародителю. Поэтому 40-й день, то есть 4 января 2016 года, а также на годовщину, то есть 26 ноября 2016 года, ее ухода из нашего мира, предлагаем помочь ей в вознесении, совершая молвление о ее душе, тризны славления в ее честь и пение мантры Ом. Для этого 4 января и 26 ноября 2016 года в 20 часов по вашему местному времени предлагаем совершить: первое – молвление о ее душе, второе – тризное славление в ее честь по одному разу, а также пение мантры Ом не менее 108 раз, либо одного славяно-рийского круга, то есть 144 раз. Хотя лучше, если вы сможете, сделать это по 3 круга. После названных духовных деяний, мысленно обратившись к Всевышнему Прародителю, вы можете произнести вслух: «Дарую силу, накопленную пением мантры Ом, душе Светланы Васильевны Жарниковой». Важно произнести это вслух, чтобы воздействовать на вибрации нашего мира, которые передадутся в небесный мир. Светлая память и сварга пречистая душе Светланы Васильевны, мы благодарим вам и будем помнить ваш огромный труд во славу Отечества. Просим распространить это обращение максимально большему количеству соотечественников. Благодарю за внимание. Вот такое обращение со стороны Всеслава, со стороны соратников проекта «Рада Божия» прозвучало. Я прошу вас в чате высказываться по каждому из обращений. Может быть, какие-то дополнения у вас будут, может быть, какие-то поправки от себя вы будете вносить. Мне интересна ваша реакция, ваша обратная связь. Что еще от Всеслава к нам поступило до этого эфира? А еще поступили две записи. Одна из них – славление душе ближнего, и вторая – это тризное славление. Тризное славление, напомню, как правило, производится при поминании усопшего или, правильно сказать, умершего человека, потому что душа никогда не спит. Мы знаем, что соединение тела и души происходит только тогда, когда человек приходит в этот мир, дальше разъединяется. И говорить о мертвом теле усопшее, ну, как-то не очень это правильно, на мой взгляд, это, я считаю, новодел, но все-таки кому-то привычнее так, кому-то так. Вот, и тризна имеет достаточно широкое распространение по всей России, во всех славянских странах и за пределами славянских стран. Так что, наверное, будет интересно послушать один из вариантов. Хотя сразу скажу, что это упрощенный очень вариант. Итак, давайте послушаем тризное славление тоже от Всеслава. Тризное славление. В день сей, сотворяша всеродно, тризну велику, породовичу наша, Светлане Васильевне Жарниковой, из рода древнего, родославного, богами и предками хранимого, и поменявши всяк родович за трапезой тризны, словесами лепыми, жизнь и все деяния славны, во славу рода ея, веры предков ея и отчизны ея. пред Бозями представша Светлана Васильевна, кое человеце бысть вельми достойно, и сохраняша род, и премного возмножаша его потомками зело славными и деяниями добрыми. Восславиша всех Бозьях и предков нашу, поменяша словесами чистыми светлую душу Светланы Васильевны, кое я тарит пути своя во сваргу пречистую, да к очагу рода древнего, да к предкам своя, кое ожидаша ее, как родовича из мира яви исшедшего, и во славе светлой, с миром возродившися. По глаголу и воле сварога, да вознесется душа Светланы Васильевны в небесные кущи Ирия, и обрящет небесный путь духовного восхождения, дабы предстать пред светлые очи Бозьях наши и вознестися к роду прародителю Всевышнему. И благими словесами повелится совести наша, глаголиша всем предкам сего рода великого, кое зрят тризну сию и с небес внимаша нам. Бысть жизнь Светланы Васильевны всеблагостной в мире яви, и живет память о ней в сердцах наша, яко завещаша боги светлы и многомудрые предки наши. И провожаша в путь далечный, глаголем всеродно, да будет для тебя, Светлана Васильевна, свороже небесный путь духовного восхождения не в тягость, и сподобися проторить его с честью и велицей, яко тариша небесный путь сей, родные боги и многомудрые предки наши. Да свершится сие по предначертанию Бозьих светлых наша, ибо така бысть, така еси, така буди. Аум. Вот такое тризное славление в упрощенном, укороченном варианте. Вообще очень полезно, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, как еще и показывает практика, и на взгляд других людей, которые знакомы хоть чуть-чуть с ведическим нашим мировоззрением, с ведической культурой. Это не просто усадка за стол, начинание копаться в блюдах ложкой и вилкой, засыпание себе чего-либо в рот, но и произносить какие-либо славления или обращения. Ну, к примеру, самое распространенное обращение, которое сохранилось до сегодняшнего момента, к примеру, христиан, когда обращаются к Отцу Небесному, благодарят Его за хлеб, за соль. Но мало кто знает, что в нашей древности применялось похожее обращение, которое звучало примерно так: «Пращур рот, благодарим Тебя за трапезу, за хлеб, соль, что дашь нам для питания нашей души, нашего духа, наших телес. И пусть совесть наша будет чистая и крепка, все деяния, мысли и помыслы будут во славу богов и предков наших, во славу рода небесного, родов земных, ныне и присно от круга до круга, так и бысть, так и сие, так и будет». Примерно вот так читается. И в этом случае можно еще нашим предкам что-либо положить на отдельную тарелочку. Не забыть про домового, можно также пригласить его. И можно зажигать огневицы, свечи, что будет усиливать эффект. А какой эффект, многие спрашивают? Ну что там, отложили кусочек хлебушка или кашки положили, что-то там еще. Но ведь сказано, что то, что кладете вы, отдаете, посылаете нашим предкам, то у них и появляется. Естественно, что вряд ли в мирах, где намного больше измерений, куда, я думаю, что многие все-таки наши предки уже отправились, там находятся и там живут своими жизнями, вряд ли появится та еда, которая появляется у нас здесь. Но появляется аналог той еды, которой мы питаемся. Понятно, другие измерения, другие энергии, другая пища. И тоже надо учитывать, что чем больше измерений, тем больше настроек, тем больше возможностей приема. И волны работают на других диапазонах, и шире намного сами диапазоны. Поэтому ваши мысли очень легко улавливаются. И там они пребывают, там они материализуются. И в том случае, если там что-то появляется, то в том случае идет обратная отдача. Никогда наши предки нас не забывали и не забывают. И неоднократно это проверялось и мной лично, и многими другими людьми. Так что не забывайте об этом. И тем более, когда вы садитесь за стол, то поминайте добрым словом своих предков. Недаром всегда на Руси в большие праздники первый блин обращался к омому, то есть отправлялся, посвящался к омому, те, которые уже ушли из этого мира. И первый блин тоже несли к омам, те, которые на земле присутствуют, то есть зверям, которые в спячку ложатся зимой. Их тоже к омами называли, и они были хранителями той черты, которая деляла явный мир от навьего мира. Эти все тонкости, они сохранились в преданиях народных. Кто-то может не иметь точного представления, почему это так, кто-то имеет четкое представление. Дело не в этом. Дело в том, что любая традиция основана на том, что было в этой жизни, в наших родах, то, что надо сохранять. И Светлана Васильевна как раз помогала разобраться с нашей древностью, понять, кто мы такие на этой земле, почему мы здесь. И услышите в одном из интервью, что это была не просто женщина, это была женщина-воитель, которая заступала и защищала не только нашу древность, а все наши роды. Она заявляла, что сейчас у вас убрали прошлое, а завтра скажут, что вообще вы здесь никто и звать вас никак. Просто придут и скажут, это не ваша земля. Нет такого народа, русские, и нечего вам здесь делать. А что вы сможете возразить, если вы ничего не знаете о своем прошлом? Да, вы можете себя называть атеистом, вы можете называть христианином, мусульманином, кем угодно. Но если вы не знаете своего прошлого, то в этом случае вас тоже здесь нет. Есть религии, к которым вы себя причисляете, какие-то учения, но вас здесь нет, потому что вы – это связь с вашим прошлым, связь с вашими родами. К сожалению, многие этого пока еще не понимают. Возвращаясь к сегодняшнему дню, сороковина сегодня Светланы Васильевны Жарниковой, я еще поставлю одну запись, которая была прислана от Рода Божия, где тоже Всеслав озвучил славление души ближнего. То есть не молитва, а молвление. Давайте ее послушаем и дальше продолжим. А вы пока пишите, пожалуйста, в чате свои какие-то мнения, комментарии о том, что услышали как от меня, так и от тех, кто нашел в себе совесть, нашел себе здравомыслие, нашел время для того, чтобы соединить совесть, здравомыслие и написать несколько добрых слов на автоответчике или прислать к нам в редакцию Народного славянского радио. Славление о душе ближнего. Милосердный прародитель, слава тебе, славен и триславен буди. Да будет воля твоя, дарующая силу душам нашим взрасти и к свету истины прийти. Взрасти и помилуй душу дочери твоей, Светланы Васильевны Жарниковой, и помоги ей к свету истины твоей прийти. Прими сие молвление мое, как глаз любви, заповеданный тобой. Ныне и присно от круга до круга, так обысь, так и си, так и буди. Аум. Ну вот такое славление, очень искреннее, на мой взгляд, очень правильное. Кто-то может согласиться с какими-то словами, кто-то может не согласиться с какими-то словами. Дело даже не в том, понятно вам это слово или непонятно, принимаете ли вы его или не принимаете. Важно, что оно идет от души, что оно идет от здравомыслия, что оно идет так, как должно идти. Кто же такая была Светлана Васильевна Жарникова? Чем она знаменита? Давайте я поставлю запись, которую записала Вера, так она представилась. И здесь развернуто, на мой взгляд, она постаралась дать информацию о Светлане Васильевне как о человеке, занимавшейся столь серьезным, на мой взгляд, темой. Не буду больше ничего говорить, давайте просто послушаем. Здравия всем! Сегодня сороковина с 26 ноября 2015 года, когда в Санкт-Петербурге скончалась Светлана Васильевна Жарникова. Все мы понесли невосполнимую утрату, светлая память Светлане Васильевне. В этот день скажу о том, какой огромный вклад внесла эта великая женщина, ученый, гражданин, раскрывая древние тайны нашей Родины, Руси. Круг ее научных интересов обширен и составляет ведическую основу культуры народов нашей огромной страны, которая пошла именно с севера. Здесь я буду говорить практически все время словами, когда-то сказанными самой Светланой Васильевной, но они все созвучны с мыслями и словами, которые хотел бы сказать или говорить человек, который интересуется и изучает культуру своего народа и своей родины. Нам все время заявляли: русские – это вообще не этнос, что это не народ, а так, некая сборная солянка, что это молодой этнос, неизвестно откуда взявшийся. Речь даже идет о том, что мы не коренной народ на данной территории, что мы никто, и звать нас никак. И говорил все это очень серьезно. А в 2000-е годы это стало навязываться и вдалбливаться в наши умы еще настойчивее. Именно в это время Светлана Васильевна Жарникова заявила: «Культуре русов многие тысячи лет». Она верила и доказывала, как ученые, что русская гиперборея была на самом деле задолго до ледникового периода, что русские, народ Руси, родоначальники всех индоевропейских народов мира, что цивилизацию распространили в Европе и далее на юг русские. Светлана Васильевна Жарникова создала много видеоматериалов и статей, и трудов о культуре русов, славяноариев. Эта вся история европейской цивилизации начинается на севере, а именно в Приполярье. Так ли прост Дед Мороз? Где искать гипербореи? Орнамент и язык в культуре народов, где рассматривается вопрос свастика, символ счастья. Сказки, правда или вымысел, и многие другие. В обширной статье «Древние тайны русского севера» упоминается книга со странным названием «Арктическая родина в Ведах», которая была впервые издана в 1903 году в Бомбее. Автор ее – ученый Бал Гангадхар Тилак. Он посвятил всю свою жизнь исследованию культуры родного народа. Тилак долго и тщательно изучал древние предания, легенды и священные гимны, рожденные в глубинах тысячелетий далекими предками индоариев и иранцев. И вот, суммировав те странные явления, которые были описаны в священных книгах индийцев в Ведах и иранцев Авесте, Бал Тилак пришел к выводу, ошеломившего его современников: родина предков индоиранцев, то есть ариев, находилась на севере Европы, где-то около полярного круга. Книга произвела на многих современников-писателей впечатление разорвавшейся бомбы. Кто-то считал это заблуждением, кто-то сказкой, а кто-то и фальсификацией. И уж никак не укладывалось в голове, каким образом север Европы мог быть благодатным краем, а ведь именно таким описывали его гимны Ригведы, самый древний из Вед. Основываясь на глубоких научных изысканиях, Светлана Васильевна утвердительно заявила, что у нас не тысячелетняя история, как принято было считать, писать и говорить, а многотысячелетняя. Об 1000 лет можно говорить только применительно к принятию христианства, ведь до этого года наши предки не в пещерах жили и не шкуры одевались, не вдруг в европейском мире пошло в обиход слово «гордарика» – «страна городов», как название Руси. На наших землях были эти города, и не в один они день родились, а складывались и развивались в течение многих веков, так как город – это не просто скопище домов, а и уклад жизни, сложившиеся отношения, торгово-экономические связи и место сосредоточения социальных структур, складывавшихся на протяжении многих веков. Князь Олег Новгородский, захватив в 885 году власть в Киеве и объединив вокруг этого центра Русь, ходил войной на Царьград, столицу Византии, и поставил эту империю на колени. А в начале X века князь Игорь, сын Рюрика, послал на Хазар, старавшийся подавить Русь, 500 кораблей, которые имели на борту по 100 человек. И они с боями дошли до юга Каспийского моря. Этой Руси боялись другие народы, с ней считались, ей платили дань. Такая сила и единство складывались задолго до христианства, а значит и история наша неисчислимо древней. Светлана Васильевна Жарникова в составе группы признанных ученых убедительно доказали аутентичность текста Велесовой книги, опровергая возможность подделки этого уникального исторического памятника, то есть доказана ее подлинность как памятника исторической культуры и наследия. Всемирно признанные ученые и историки высказывали свое мнение о глубокой исторической древности происхождения славяноариев и их письменности, и Светлана Васильевна в своих глубоких работах, основанных на тщательном, скрупулезном изучении темы происхождения славяно-арийской культуры, с научной точки зрения подтвердила уже, что культуре русов многие тысячи лет, Таким образом, русский народ имеет многотысячелетнюю историю проживания на территории, где находится огромное количество полезных ископаемых, рек, озер, огромных лесов, которые мы гробим сейчас просто с дикой скоростью и с таким восторгом засоряем свой язык, который крупнейшие лингвисты мира называют протоязыком, засоряем его всевозможными англицизмами и часто называем свою родину этой страной. Стыдно. Да, в этой стране жили наши предки многие тысячи лет тому назад, оставили нам свою память, свои обряды, свои песни, свои сказки и свою ментальность. Ту самую ментальность, которая сохранилась в словах Дмитрия Донского: «Нет больше счастья, чем постоять за други своя». Вот эта вот ментальность, когда сохраняется тот человек, который думает о своем народе, а потом уже о себе, она и есть коренная, основная. И все это в ментальности, в обрядовой практике нашего народа есть, а то, что она древняя, подтверждает все вышесказанное. Если русские люди не являются коренным населением северо-восточной Европы, тогда откуда у них появились и домашние обряды многотысячелетней давности, совершенно идентичные древним арийским обрядам? А слова «раша», «русы», «скифы», «веси», «чудья» – они есть и употребимы во многих странах мира. В английском языке до сих пор наш с вами энтоним, то есть наша принадлежность к народу, роду, его развитию, звучит как «раша». А «раша» или «риша» в санскрите значит «мудрецы». Во французском языке «риши» – это «богатые», но в древности богатство предполагало богатство знания, а не только материальное богатство. Термин «рус» во всех индоевропейских языках обозначает «светлый», «ясный». Птолемей еще во II веке нашей эры говорил о том, что на севере Европы, между Балтикой и Уралом, проживают скифо-аланы. В скандинавских сагах начала нашей эры говорится, что от Балтики до Урала по всему северу Европы проживают аланы, которых называют рус-аланы или скиф-аланы. Греки еще в раннем Средневековье называли нас скифы-русы. Наконец, Адам Бременский в XI веке говорил о том, что от Балтики до Урала живут так называемые аланы, которые сами себя называют веси или виси. А сегодняшний псевдоученый утверждает, что древний великий народ вепсов был уничтожен славянами на всем русском севере и не вникают в корни происхождения этого слова. Ведь весь обозначает поселение, сосед, родственник. Это древнее индоевропейское слово. Наши «грады» и «веси» так и звучат – города и поселения, села. То есть всячески уничижают славянариев, желая показать их ничтожность и малость. Вот слова Светланы Васильевны по этому поводу. «Я действительно была поражена, когда услышала по телевидению, что у нас в стране проводится праздник коренных народов, а русский, оказывается, не коренной народ. Почему коренными считать надо малые народы, а большие что, из воздуха образовались? Мы не дети придурков и не внуки придурков, а дети великого народа. Многие сейчас стараются найти духовный стержень и находят его, например, в йоге. Но во имя чего и для чего? Если вы данными практиками не занимаетесь, то все-таки имейте в виду, что в духовном плане изначально этот источник здесь. Вы идете за три моря, чтобы испить водицы, когда ключ, из которого эта водица течет, находится у вас под ногами». Была история, когда в ашрам пришли к одному из учителей и стали ему задавать вопросы о жизни, душе, развитии. Он, узнав, что те, кто его спрашивает, прибыли из России, сказал: «Все, что вы хотите узнать здесь от меня, я получил у вас, на вашей родине. Именно там хранятся все знания, какие только есть в мире. Надо, чтобы молодежь это поняла и вообще осознала глубину своего исторического пространства». А когда люди дают возможность плевать на себя, в них и начинают плевать. Необходимо понять, обратного хода процессу возрождения славяно-арийской ведической народной культуры предать уже невозможно. Так правильно считала Светлана Васильевна и доказала это своим нелегким в наше время трудом. В своих работах она показала, проявила суть того, что славяно-арийская культура – это наши корни, а человек, как и дерево, без корней жить не может. Та система ценностей, которая существует в современном мире, приводит в никуда. Необходимо вернуться к самоидентичности, к общим духовным ценностям. Надо помнить свою историю, иначе придут другие и скажут: Это мы здесь все время жили. Вам здесь делать нечего». И еще словами Светланы Васильевны. «Русскому не надо объяснять свое место в истории. Величие моего народа отражено на карте мира». Светлая память Светлане Васильевне Жарниковой. Я в своем лице и, надеюсь, многие, таких же радеющие за великое прошлое, настоящее и будущее нашей великой Родины Руси, благодарим вам, помним и изучаем ваш огромный труд. Во славу Отечества! Вот такая запись пришла от Веры. Вы можете как-то прокомментировать ее. Понравилось, не понравилось. Самое интересное, что в этой записи использованы слова самой Светланы Васильевны. Трудно что-то добавить или что-то убрать отсюда. А ведь на самом деле, если присмотреться, так оно и есть. Может быть, поэтому многим она недоброжелателям Руси так не нравилась. Может быть, как раз из-за этих слов что-то происходило неприятное в ее жизни. Но опять же, волков боятся в лес не ходить, наша русская древняя поговорка. Самое неприятное, что многие мужчины стояли в стороне, а она, женщина, билась. Она не останавливалась, так как надо было, может быть, кому-то бы и остановиться. Она шла вперед. И теперь сравните ее труды, ее подвиги, результат ее жизни с результатами жизни и других людей. Как говорится, найдите разницу. Напомню, что сегодня 24-й день месяца Белого Сияния, покоя и мира, 7524-го лета, Третейник по одному из старинных календарей, по одному из современных, 4 января 2016 года, понедельник. На Народно-славянском радио День памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Я включаю в эфир записи, которые к нам присылали радиослушатели или непосредственно на почту, либо оставляли сообщения на автоответчике скайпа. К сожалению, как я уже говорил, их не так много оказалось. Кто-то технически не смог, кто-то узнал о чем-то этом очень поздно, кто-то находился далеко. Кстати, хочу вас спросить, а вы своим друзьям сказали, что сегодня идет эфир? Часто ведь спрашивают, почему в вашем радио нет рекламы где-то? А я отвечаю всегда, а зачем нам нужна реклама? Ведь если радио интересное, если оно полезное, какая нужна вам реклама? Вам должны об этом рассказать те, кто считают так, что это радио интересное и полезное. И вы тоже должны рассказать другим людям. Иначе какие же мы тогда славяне, если хорошее, да, интересное утаиваем, а о чем-то дурном направо и налево кричим. Как-то один из моих знакомых друзей сказал, а чему ты сможешь научить своих детей? Что ты им передашь, кроме своей глупости? Тогда я подумал, на самом деле... А что я смогу передать? И поэтому я стараюсь поменьше глупости передавать, а стараюсь ее в себе переварить, осознать, убрать из себя и только после этого развивать рот. Хотя есть парадокс обратный, что когда начинаешь говорить какие-то осознанные вещи, на тебя смотрят как-то не так. Но это уже, я считаю, проблема тех людей, кто так смотрит. Сейчас я поставлю запись, которая пришла вот только что, буквально за 10 минут до начала нашего эфира. Прислал ее наш соратник Юрий Тяжелов, который находится не в России, но он нашел возможность выйти в интернет, надиктовать. Я даже не обрабатывал эту запись, я вот ее запущу, как она есть. Там нет музыкальной подложки, там не убраны шумы. Но, может быть, тема она и дорога. Давайте послушаем. 40 дней со дня ухода Светланы Васильевны Жарниковой. Хочется поблагодарить ее за большой вклад в возрождение правды о прошлом нашей Родины. Наши дети и внуки должны помнить своих воинов. Она была воином и боролась до конца. Ее характер не согнулся под ударами оппонентов, неприкрытых противников древней истории славян. Намеренная ложь, подтасовки, фальсификация исторических документов о прошлом славянских народов – это оружие, используемое для порабощения. Борьба продолжается. Светлой памяти тебе, Светлана Васильевна. Не посрамим. Вот такое выступление, короткое, но емкое, от Юрия Тяжелова. Давайте теперь посмотрим на обработанные записи, которые были сделаны до эфира. Но прежде чем начать их включать, я хочу зачитать то, что в чате уже пишут. И Василий Васильевич следит за чатом и сбрасывает мне сообщение. Итак, добрые други, сейчас много информации всплывает о предсказаниях и грядущей бойне. Мне подруга посоветовала укрытие искать, но считаю, что нужно достойно встретить и после всего помогать восстанавливать. Как вы знаете, у паразитов агония, и недолго им осталось. Хотя они и помогают покинуть явный мир просветителям, как Светлана Васильевна, светлой ей памяти и успешному восхождению по золотому пути. Присоединяюсь к этому пожеланию. По поводу того, что здесь написано, комментировать не буду. Я думаю, что каждый из вас понимает, о чем идет речь. Еще одно высказывание. Смотрел ее ранние видео с интересом. Многое оставалось за кадром, а хотелось большего. Когда увидел последнее видео, сначала не узнал. Внешне изменилось сильно, и вдруг услышал для себя больше. Было видно, что человек как бы барьер какой-то переступил и имеет более глубокое видение. Предполагаю, если человек не в традиции или калейдоскоп в голове, то могу только доброй мыслью поблагодарить. Что касается Светланы Васильевны Жарниковой, это уже мои слова. Я жалею только о том, что не удалось мне с ней лично встретиться или хотя бы пообщаться по скайпу или по телефону, чтобы задать несколько простых вопросов. Я пытался неоднократно выйти с ней на связь, писал по электронной почте. Не знаю, на кого я попадал, на помощников, скорее всего. Но ответ был такой, что ей это неинтересно. Я задал вопрос, что неинтересно? Неинтересно выступить перед людьми? Нет, просто ей это неинтересно. Меня удивила тогда эта позиция. Вряд ли это была, конечно, позиция самой Светланы Васильевны. Но вот, что есть, то есть. Как было, так и сказал. Дальше, следующее сообщение. Лучшая память о Светлане Васильевне – изучение ее трудов, распространение ее знаний, продолжение дела ее. И еще одно сообщение. Благодарю тебя, Светлана Васильевна, только твои труды стали очередной опорой в моем мировоззрении. Моим оппонентам в окружении нечего сказать против фактов, что ты подтвердила. Никому уже не доказываю, а только помогаю задумавшимся и просыпающимся. Наша культура вскоре возродится. Вернется наша земля, и все славянарии объединятся. Светлая память и пречистая сварга тебе. Но о том, что сейчас происходит в мире, как все происходит, какими средствами это все делается, неоднократно говорилось в разных эфирах, в разных статьях, видео. Давайте мы сейчас послушаем довольно-таки обширное, продолжительное интервью, которое мы записали до сегодняшнего эфира с Андреем Ивашко. Я думаю, представлять его не надо, все вы знаете, кто это такой. Думал, ну, минут на 10 так пообщаемся, скажем от себя добрые слова, да и разойдемся. А нет, получилось чуть меньше часа. Так что запаситесь терпением и давайте слушать. Здравия всем радиослушателям. С нами вышел на связь Андрей Ивашко. Здравия тебе, Андрей. Да, здравствуй, Алексей. Здравствуйте, все слушатели радио «Славянский мир». Поскольку мы сегодня отмечаем, хотя, наверное, неправильно говорить «отмечаем», но все-таки день памяти Светланы Васильевны Жарниковой, поскольку сегодня 40-й день с ее смерти, ухода из мира яви, то в этом случае и наши небольшие микроэфиры посвящены ее светлой памяти. Давай начнем с того, что поговорим с тобой вместе о том, кто такая Светлана Васильевна в жизни славянского мира, в чем ее уникальность, с кем, может быть, она пересекалась из научных кругов или известных людей по своим мировоззрениям и трудам, и что такое труды ее для всех славян. Да, благодарю, Алексей. Конечно, начать хочется с того, что, к моему великому сожалению, я лично не успел познакомиться с этим человеком, с Жарниковой Светланой Васильевной. Хотя очень хотел, но жизнь меня с ней не пересекла. Вот по нашим дорожкам мы не пересеклись. Вот, и, конечно, искренне досадно, что уже и не получится пообщаться, высказать свое почтение лично. Потому что Светлана Васильевна была и остается, безусловно, просто в другом своем качестве представителем вот той волны славянства, которая действовала, наверное, ну, в самых тяжелых условиях по сравнению с тем, как действуем мы сейчас. Потому что одно дело сейчас действовать, когда уже есть материалы на эту тему, многочисленные исследования, пусть иной раз, которые противоречат друг другу, но все равно в которых есть хоть какая-то информация, от которой можно оттолкнуться. Уже достаточно много есть наработок –

Просто с появлением интернета и других средств массовой информации распространение этих предсказаний значительно ускоряется. Кто-то вдумывался в само слово «предсказание», ведь оно говорит само за себя, как и многие русские словеса, и означает оно то, что сказано до совершения какого-нибудь события. Игорь пишет: «Изучая ее наследие в книгах, статьях, видео и распространяя эти знания хотя бы в сети, приблизим то, за что ратовала Светлана Васильевна». Наталья пишет: «Наверное, это и есть высшее человеческое счастье – быть полезным для других, нести свет в массы, но при этом не ставя самоцелью получения одобрения извне. Благодарю Вселенную за проявленную в явном мире сильную, смелую и мудрую душу. Счастливый человек, Светлана Васильевна, лети по златому пути, светлая душа». Ярогор: «Наверное, надо делать, если это получится хорошо, а если не очень, то зачем людям такое оказать? Я вот сегодня записывал на несколько минут свое обращение по поводу 40 дней Светланы Васильевны, но потом послушал еще раз и стер свое творение, ибо негоже». Дальше, следующее сообщение. «Стараюсь среди друзей и родственников рассказывать, показывать, даже видео раздаю. Игры богов, наследие предков, Сидорова, Чудинова, Трехлебова, Левашова, Жданова и так далее, так далее, так далее. Но даже посмотреть видео не хотят, а лишь критикуют меня. Я их понимаю, как есть, и это мой урок. А так хочется их прозрение увидеть». Аркуинон написал: «Лучше уж я к ней напрямую обращусь с молвлением, нежели выставлять свою речь на показ». Такие у нас идут сообщения в чате. А я хочу поставить еще две записи. Женщина прислала, насколько я понял, звать ее Валентина. Давайте послушаем. И если будут какие-то у вас пожелания или какие-то реплики на то, что вы услышите, пожалуйста, пишите, чтобы была у нас обратная связь. Здравствуйте. Я рядовой слушатель Славянского радио. В свое время я еще слушала Ветера. Хочется сказать о Светлане Васильевне Жарниковой несколько слов. Но ее величие по сравнению с нами, обычными слушателями Славянского радио, настолько велико, что просто трудно что-то начать говорить. Потому что то, что она сделала для нас, нельзя даже просто оценить. Как-то оценить и понять. Потому что настолько великое дело она сделала, что об этом говорить сложно. Хочу немножко сказать о себе. Я училась в школе очень далеко, там где-то на Целине. У нас были, конечно, хорошие учителя, но в основном меня не любили учителя. Почему? Потому что в школу я ходила не для того, чтобы потусоваться, как вот сейчас принято это говорить в детей, а вот именно шла за знаниями. А не любили, потому что я была неудобным учеником. Я задавала такие вопросы, на которые учителям было сложно ответить. Вот. Ну вот уже в 90-х годах моя жизнь сложилась так, что мне пришлось изучить языкознание для того, чтобы помочь одному человеку самостоятельно, не разговаривая ни с одним филологом. Потом мне пришлось изучать латынь. Причем не просто так изучать, как учат, например, медики, а изучать как филологи. Перед этим я в школе учила немецкий язык, в институте, для себя выучила английский, чтобы помогать детям. Ну и как филолог я смотрела, изучая, так сказать, филологию, настроение других языков, там, испанский, французский, ну, как это обычно изучают филологи. Ну и, а вот от латыни никуда не денься. И мне пришлось изучить латынь, опять-таки, не разговаривая ни до, ни после, ни с одним человеком, который в этой области, ну, знаком с этой областью больше, чем я, так сказать, я ничего не знала. И, ну, я работала, содержала семью. И заниматься тем, что необходимо для семьи, мне приходилось ночами, то есть встав в 4 часа ночи, я брала справочники, я изучала латынь, я пыталась перевести какие-то тексты с латыни на русский. И вот эврика, я не знаю, почему об этом нигде не говорят. И когда ты изучаешь латынь, как филолог переводишь, то ты понимаешь, что вот он язык, который близок к русскому. Я была поражена, и я поняла, что такое русский язык для иностранцев. Потому что там, переведя каждое слово, ты не понимаешь смысла. Непонятно, причастие это, деепричастие, прилагательное. Все слова так похожи, это только есть в русском языке и в латыни. И вот тогда я поняла, что латынь-то произошла от русского. Ну и все, сделала такое маленькое для себя открытие. А так как я была и есть кошка, которая гуляет сама по себе, я, ну, молчала себе, да и молчала. Там помогла человечку сдать латынь и все прочее. Ну и слава богу, и на этом спасибо. И вдруг я для себя делаю... ну и я понимаю, что вот попробую я, вот обычный человек, заявить о том, что латынь произошла от русского. Ну меня засмеют. Кто я такая? Вообще технарь. И, ну и потом, это вообще не моего ума дело. И вдруг я встречаю такого человека, как Валерий Алексеевич Чуденов, который об этом говорит. Ну, боже мой! Так вот это же люди, вот ученые к этому приходят. Значит, все это на самом деле так. Потом вот Жарникова Светлана Васильевна, я просто вот поражена, вот... Как человек за это взялся? Как человек начал об этом открыто говорить? Это, наверное, только возможно было в советское время. Попробуйте вы сейчас начните говорить при этой силе русской церкви, которая вот сейчас существует в наши дни. Ей крупно повезло, что в 88 году она защитила диссертацию, что просто не зная вот всей этой сложности, можно заниматься этими вопросами, которыми Светлана Васильевна и занялась в молодости. И, так сказать, всю жизнь пронесла вот всю жизнь нам, людям, и рассказывая о том, что такое вообще русские люди, славяне. Она не просто нам рассказывала, она взяла смелость и ответственность. Она великая женщина. Вот она сейчас ушла к предкам к нашим. И я думаю, все предки рады ее встретить. Вот интересно, как мы будем приходить и как мы будем отчитываться перед своими предками. Что мы можем сказать? Она сделала великое дело. И я думаю, что с помощью славянского радио это все... нельзя будет вот так просто взять и закопать. Вроде бы как ее и не было. Она была. Светлая память. Глубокий вам поклон. Искренне. От всего сердца. До свидания. Я вот только что говорила о Светлане Васильевне, но так как я волнуюсь, то не сказала много из того, что, в общем-то, следовало бы сказать о нас, о русских. Дело все в том, что вот я почему и говорила о связи русского языка с латынью, что все это, в общем-то, на поверхности лежит, но настолько у нас какие-то... Глаза зашурены, мы этого не видим и не хотим видеть. Вот в чем вся беда. Нам не дают, мы все заняты своими делами, своими заботами. Друзья, которые, так сказать, воцерковленные очень, говорят, когда говоришь, вот обратись там к нашим, к нашей древней родноверию, заявляет, а что там было? Там ничего не было, были дикие племена. Вы понимаете, и нам все время навязывают, что мы из диких племен. У нас самая великая культура, самый прекрасный язык. А нам навязывают, что вот вы дикие племена, вы неизвестно откуда взявшиеся эти неудобные, эти русские. Вот. Так вот я хочу сказать, что Светлана Васильевна Жарникова, она как раз попыталась с нас снять вот эти шоры, как-то что-то сказать нам, нашим детям, нашему народу. И, в общем-то, нам нужно просто... Все это на поверхности лежит. Изучайте Махабхарату, смотрите там наши архивы, то, что делала она, и все станет ясно. Но нам не до этого. И нет людей, заинтересованных в этом, чтобы мы вот это все изучали, смотрели, поднимали на поверхность. Вот поэтому-то и важна ее жизнь. Очень она ушла рано. Просто очень. Это еще не возраст. Тем более человека такого нужного. И вот так уйти жалко, очень жалко. Она могла бы еще многое нам сказать и показать. Причем она же это не просто говорит как дилетант, а говорит как ученый, как исследователь. У нее так много аргументов на каждый вопрос, что нельзя к этому относиться никак иначе, как уважать все вот это и преклоняться перед ней. Еще раз, светлая память, Светлана Васильевна. До свидания. Вот такая у нас рядовая слушательница. И поклон таким слушательницам рядовым. Я думаю, что это очень хороший показатель, то, что слушают радио такие интересные люди. Я как-то даже уважением к нашей ко всей работе проникаюсь, когда вот слушаю таких искренних, откровенных, ведущих людей. Как-то приятно становится, что для такого уровня трудимся. Прозвучала фамилия Чудинова Валерия Алексеевича. Я с ним связывался по телефону, он был готов записать интервью, обращение, добрые слова. Но так получилось, вот то, что называется случайностью, что недавно мы переставили компьютер, и там скайпа установлен не оказалось. Предложил я записать на диктофон, но, видимо, и с диктофоном тоже не срослось что-то. Жаль, что не получилась у нас беседа с Валерием Алексеевичем. Я думаю, много что интересного нам мог сказать. Кстати, и с Юрием Степановичем Рыбниковым тоже мы общались, даже обменялись скайпами, но не получил я подтверждения своего запроса на скайп, так что не смог связаться. Может быть, просто не подсказали, на какую кнопочку надо нажать, чтобы подтвердить мой запрос. Вот такие бывают моменты. Не получились таких два интересных, на мой взгляд, интервью. Давайте посмотрим, какие еще приходили сообщения в чате, пока звучала эта запись. Вот Василий Васильевич сбрасывает сообщение от Вои. По-латински написано, поэтому читаю, как читаю. Возможно, я скажу как раз то неудобное. Взгляд со стороны. Мне кажется, стоит понимать, что это радио, чат и форум – некое объединение людей по неким похожим взглядам, возможно, даже с разумными побуждениями. Лично я с удовольствием слушаю, как только эфиры появляются. В записи, к сожалению. А иногда хочется спросить в чате. Знакомым давал ссылку, предполагая, что будет интересно. Не знаю результата. Смотря со стороны, слишком много появилось славянолюбов. Этак можно в секту вырасти. Толком мало кто говорит. Вот и сейчас в чате усы, борода, температура в Москве. Мне кажется, что люди расслоились на русских, националистов, модернистов, западенцев. Для того, кто ищет уже не вопрос идентичности руса, это уже вчерашний день. Давайте конкретнее о причинах, следствиях, последствиях. Я пока слышу только техники безопасности, общины, возрождения, глаза в глаза. Все это недоказанные манипуляции. Посмотрите вокруг, время уже перемолотило все. Фундамент нужен, но подходы должны быть другими. Хотя бы не отставать от скорости информации. Вот такое интересное сообщение. Отчасти я согласен с ним, потому что, к сожалению, иногда больше приходится слышать пожеланий или представлений о том, как бы это было хорошо. И все сводится к тому, что хорошо бы оно, чтобы было. И все. То есть это можно сказать так, что давайте подождем, давайте посмотрим. Как в старинной притче, когда один ученик сказал: «Учитель, а долго ли мне ждать просветления?» Он ответил ему: «Если ждать, то долго, практически до бесконечности. А вот если будешь делать, то гораздо быстрее оно наступит». Не хватает нам осознанности, не хватает понимания, элементарного понимания в простых вещах иногда, о том, что если вы применяете те уловки, те западни, которые выставляют на вашем пути против братьев, то тем самым вы помогаете тем, кто эти уловки и западни выставляет. Вы льете воду на мельницу тех, кто хочет нас разлучить, кто хочет нас сделать слабее, кто хочет завладеть тем, что по праву всегда принадлежало и пока еще принадлежит нам. На мой взгляд, сейчас как раз та самая минута, та самая година, то самое время, когда необходимо это осознать. Необходимо осознать и начать действовать по-другому, понимая, что всех нас связывает единое наследие. Все мы братья по крови, по генетике. У нас единое большое прошлое. Неважно, в какой ячейке этого прошлого находились ваши предки и в какое время. Главное, что вы к этому единому прошлому относитесь. Это то же самое, как складывать мозаику. Когда вроде бы отдельно каждый элемент, он красивый, он замечательный, но это не целое. И вот только тогда, когда со временем все элементы выстраиваются, упорядочиваются через мышление, через осознание, через видение, только тогда эта картина выстраивается полностью. И вот только тогда можно получить всю информацию об этой картине. Вот сейчас как раз вы должны понять, что наследие узкое, которое вы изучаете, к которому себя причисляете, это маленькая частица этой мозаики. И нельзя ее противопоставлять другой частице единой мозаики. Необходимо влиться в эту общую картину, добавить свои знания, поделиться ими, но не противоставляя себя, противопоставляя и не споря с кем-то, чье знание лучше, чьи традиции лучше, кто круче, кто полезнее или вреднее. Только так мы сможем построить то, о чем все говорим. Иначе вы будете работать, именно работать, против нашего будущего, вопреки нашему прошлому. Вы будете нарушать все, что только можно нарушить. Если вы понимаете, о чем я рад за вас. Если не понимаете, ну что ж, бывает и такое. Следующая запись была записана с известным человеком, с которым я давно хотел познакомиться, и никак не мог найти на него выхода. И вот как это часто бывает, такой случай, отчасти трагический, который произошел не так давно, хотя с точки зрения славянства ничего из трагического нет, но все же, опять же говорю, знакомыми, привычными понятиями и словами. Этот случай подвел меня к тому, чтобы срослись связи, и я вышел на Сергея Альбертовича Саля. Многие, я думаю, смотрели его лекции, достаточно интересные. Давайте теперь послушаем, какой у нас получился с ним разговор. Здравия всем нашим радиослушателям. С нами на связи Сергей Альбертович Саль. Здравия. Здравствуйте, Алексей. И мы начинаем нашу беседу, посвященную памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Сергей Альбертович, как, на ваш взгляд, можно охарактеризовать творчество Светланы Васильевны? Что это был такой за феномен в нашем современном мире и в славянском мире? И какими трудами, какими работами отметился этот человек, на ваш взгляд? Ну, с работами Светланы Васильевны Жарниковой я знаком достаточно давно, ну, как минимум лет 15. Они стали появляться на сайте Международного клуба ученых, но потом я уже стал знакомиться с ее более серьезными произведениями, то есть с книгами. И, конечно, Светлана Васильевна сделала очень много. Вот за эти 15-20 лет, когда она стала заниматься запретной темой древнерусской цивилизации, и ее жизнь, ну, во всяком случае, вот последние 15-20 лет можно назвать научным подвигом, потому что она пошла против академической науки, потому что тема вообще русской цивилизации является запретной в современной академической науке. Более того, даже не в академической науке, а даже и, к сожалению, в русском географическом обществе, несмотря на название «Русское географическое общество», эта тема также не приветствуется. И несмотря на это, вот Светлана Васильевна успела за это время сделать очень много. И то, что она сделала, я еще раз могу назвать это научным подвигом. А как вы думаете, то, что она начала делать, это был просто интерес как ученого? Или здесь вместе сложились векторы и ученого человека, и патриота России, и просто здравомыслящего человека, который не мог молчать о том, что ей попалось на глаза, и не говорить о том, что она узнала и разобралась в чем-то? Да я думаю, тут все, сработали все вместе три этих фактора. Вообще говоря, даже человек, не задумываясь о каких-то патриотических чувствах, когда начинает знакомиться с фактами древней цивилизации, то он соприкасается с такими вещами, о которых, вообще говоря, трудно говорить в научном мире. И поэтому вот именно тяга к знаниям, тяга к справедливости, тяга к правде и вызывает такие чувства. Человек начинает писать то, о чем он раньше не мог писать. Он начинает говорить то, что раньше боялся говорить, потому что у него возникает, во-первых, чувство того, что современная история вся перековеркана, вся переписана. Слово «русский» из нее почти изъято. А ведь вы знаете, что в программах глобализаторов записано не только уничтожение слова «Россия», но уничтожение даже слова «русский». То есть в их программе уничтожение российской государственности и создание на базе России сразу нескольких государств, подчиненных глобальной финансовой мафии. Так что пойти вот против традиционного академического взгляда на древнюю историю – это большая смелость, потому что такой ученый сразу вычеркивается из академического мира. И я думаю, вот все эти три фактора – и тяга к справедливости, и патриотизм, и вообще интерес к своей древней истории – все это и создало феномен Светланы Васильевны Жарниковой – как выдающегося исследователя. Но ведь все-таки вы тоже человек открытый во многих своих выступлениях, говорите такие вещи, о которых даже наши соотечественники, наверное, не сразу верят. И я представляю, насколько иногда это тяжело говорить, а тем более тяжело говорить женщине. Ну, понятно, мужчины – это все-таки воины, а здесь женщина. И вот в голове у многих не укладывается, ну как женщина пошла против этой системы, которая мужчинам запрещала рты разевать на эту тему, а она диссертацию сумела защитить. Она не сломилась, она продолжала говорить правду, несмотря на то, что ей в ее адрес, скажем так, поступали, ну, может быть, не угрозы, но такие намеки о том: «Светлана, там как-то успокойся, ты очень далеко полезла». Ну, знаете, насчет женщин я скажу следующее. Я удивляюсь мужеству наших многих женщин, потому что если взять таких женщин, как Татьяна Васильевна Грачева, например, которая была завкафедрой в нашей военной академии, и многих других женщин, которые занимаются, скажем, проблемами ГМО, проблемами геноцида русского народа, проблемами вакцинации и так далее. То есть я могу назвать целый ряд блестящих и смелых женщин, которые говорят то, что боятся говорить мужчины. Так что я не считаю Татьяну, не считаю Жарникову каким-то из ряда вон выходящим феноменом. Нет, это только свидетельствует о том, что наши женщины, к сожалению или к счастью, гораздо смелее наших мужчин. Я вот так думаю. В одной из бесед у нас промелькнула с одним из ведущих такая тема, что Светлану Васильевну можно в чем-то сравнить с известным нашим русским ученым, с Михаилом Ломоносовым, потому что он в свое время очень активно сражался за справедливость, за нашу древность. И Светлане Васильевне также пришлось сражаться за нашу древность. И тот был в тюрьме, и смертный приговор удалось его друзьям в конечном итоге отвести. И здесь тоже наезды были, но мы видим, что закончилось все очень печально. Знаете, ведь Ломоносова травили. Травили и немцы, голландцы, которые заседали в нашей Академии наук. И судьба Ломоносова в этом смысле действительно очень похоже на судьбу Жарникова. Но в конце концов, вы знаете, что Ломоносова отравили. Он ушел из жизни совсем молодым. Он мог бы сделать столько, сколько не мог сделать никакой другой ученый на Руси. А Светлана Васильевна тоже подвергалась травле. Действительно, это сказалось на ее здоровье. И она, конечно, преждевременно ушла из жизни. Могла бы сделать еще очень много для России. Вот, к сожалению, в этом смысле, конечно, судьбы похожи. Но действительно были смелые, честные люди, которые служили науке, были преданы науке. И никакие конъюнктурные соображения их не устраивали. Действительно говорили то, что думают. Так же, как и Ломоносов написал книги про историю государства российского, так же и Светлана Васильевна говорила вещи, которые не приняты в академической науке. И, к сожалению, эти вещи не будут приняты в ближайшие годы, потому что состав Академии наук у нас, ну, в общем-то, не менее русофобский, чем во времена Ломоносова. То есть уже не первым интервью я вижу указание на то, что Светлане Васильевне кто-то помог уйти из жизни. Это как-то слишком рано она нас покинула. Ну да, конечно. Это очень часто так случается, когда человек подвергается травле, это сказывается на его здоровье. Ну, это, в общем, таких примеров очень много. Вы как ученый, наверное, испытывали на себе такой момент, когда вдруг кто-то из ваших коллег начинает говорить что-то, и вы говорите: «Елки-палки, а ведь вот я об этом думал, а вот не сумел сформулировать, а вот он сформулировал». И это является новым толчком для открытия каких-то кладезей древности. Вот такие моменты случались, когда вы встречались с трудами Светланы Васильевны и говорили: «А вот тут я, пожалуй, еще поглубже копану, вот тут я еще, пожалуй, посмотрю, изучу». И получалось такое, что вот, ну, открытие не открытие, но на свет появлялось что-то новое. Ну, знаете, ведь каждый исследователь, он со своих позиций рассматривает любую тему, поэтому вот те вещи, которые писала Светлана Васильевна, действительно, они были для меня своего рода открытием. Ну, а теперь, когда я рассматриваю уже все эти артефакты, все эти исторические исследования несколько с другой стороны, мне открываются новые вещи. Это естественно, у каждого исследователя открываются новые стороны явлений. Вот если вы посмотрите, скажем, на исследования Валерия Алексеевича Чудинова по работам Светланы Васильевны Жарниковой, то обнаружите там совершенно новые факты, совершенно неожиданные повороты, которые были, ну, я бы так сказал, еще несколько лет назад просто немыслимыми. Там совершенно новое открытие, потому что Чудинов расшифровывает вот на тех вещах, которые следовала Жарникова, надписи, что раньше никогда не делали. Это позволяет и глубже понять нашу историю, и, что очень важно, датировку событий производить более правильно. Потому что сейчас датировка событий у нас совершенно неправильная. История русского народа у нас ограничивается практически одним тысячелетием. А римляне, там, вавилоняне, египтяне и другие народы считаются гораздо более древними. Значит, на самом деле, конечно, все обстоит с точностью до наоборот. И вавилонская, и римская цивилизация, и Древний Египет являются продолжением древнерусской цивилизации. Это просто отколовшиеся части древнерусского государства, которое, или древнерусской державы, которая занимала практически всю Евразию. Вот. Ну, а чтобы более правильно понимать историю, конечно, требуется переосмысление всех исторических фактов и проведение новой датировки. Вот такую действительно титаническую работу начали Фоменко с Носовским, но сейчас эта работа продолжается, уже другие исследователи уже совершенно с других позиций, с других сторон подходят к проблеме датировки. Это очень важно для установления правильной истории русской цивилизации. Сергей Альбертович, а что произойдет в России со всем славянским миром и вообще со всем миром в том случае, если русские люди, живущие на территории Российской Федерации и за рубежом, включая все братские наши республики и страны, осознают свою древность, когда эта информация, о которой говорят великие ученые, в том числе о которой говорила Светлана Васильевна Жарникова, она станет доступна и станет не просто доступна, а естественной для нашего восприятия, когда каждый будет это воспринимать не как какую-то версию, а как данность нашей древности. Что тогда произойдет с миром? Ну, я бы очень хотел этого, но, к сожалению, средства массовой информации находятся в руках врагов русской цивилизации, поэтому это только мечты. Но, тем не менее, я все же надеюсь, что сознание русского народа проснется со временем, и хотя бы, скажем, на части территории России у нас еще сохранится русское государство. Ну а сейчас, к сожалению, события идут таким образом, что запущен процесс распада России. Механизм точно тот же самый, который был при распаде Советского Союза. Все повторяется. Ведь вы знаете, был Гарвардский проект, сейчас Хьюстонский проект реализуется. Все это было давно написано. И все эти проекты, ну, несмотря на задержки, они идут и продолжаются. И наши враги делают эти проекты последовательно и вполне успешно. Так что, к сожалению, просыпание русского народа происходит очень медленно. Но я все же надеюсь, что оно произойдет. И до конца нашим врагам не удастся расчленить Россию. Все-таки, если вот наши сограждане, наши собратья осознают вот эту древность, что тогда будет изменяться в мире? Давайте так вот немножко научно пофантазируем. Какие новшества проявятся в мире? Как будет жить общество? Ну, тут очень много сразу вопросов появляется. Ну, во-первых, если мы обратимся даже к тысячелетней истории Руси, то мы обнаружим, что еще тысячу лет назад жизнь была совершенно другой на Руси, были совершенно другие знания, другие технологии, другая организация общества. Русская цивилизация жила без войн, жила без рабовладения. Вот то, что было внесено, рабовладение, это следствие распространения в разных районах земли сатанизма. Я об этом уже давно говорил. Сатанизм – это единственная причина. Ее можно назвать самой главной, но действительно это единственная причина вот той борьбы с древнерусской историей, которая сейчас ведется везде. Потому что мир, к сожалению, находится под контролем сатанистов, в том числе и, к сожалению, в современной России. Поэтому вот эту борьбу с историей Древней Руси можно объяснить только тем, что современная наука находится под контролем вот этих самых людей, которые исповедуют религию, которую можно отнести к сатанизму. И этим же можно объяснить патологическую ненависть этих людей вообще ко всему русскому, даже к слову «русский». Я вот скажу так, вот несколько лет назад я прочитал несколько лекций в Русском географическом обществе. В общем, говорил вещи достаточно страшные, но это правда. И, в общем, никаких нареканий, никаких особых замечаний, сопротивления я не замечал. То есть, ну, кто верил, кто не верил. Некоторые люди после того, как начинали знакомиться с этой информацией, понимали, что это, в общем-то, правда. Но стоило мне произнести слово «русская цивилизация» в совершенно безобидной лекции о русской цивилизации, безобидной по сравнению с теми, которые я читал до этого, как сразу же все эти лекции были прекращены. То есть на них был наложен запрет. Вот это творится, к сожалению, в русском географическом обществе. Там есть люди, которые контролируют ситуацию и не дают исследовать русскую цивилизацию. Но если все-таки пофантазировать и подумать, что нам удастся довести до сознания широких масс великую историю нашего народа, то на Земле буквально все переменится. Потому что станет понятно, что можно жить по законам прошлого. Можно жить, используя опыт древних цивилизаций, когда люди достигли гигантских успехов. Ведь надо понимать, что цивилизации, древние цивилизации достигли гигантских высот, которые нам не снятся. Это, об этом говорят памятники. Скажем, ведь весь шельф Ледовитого океана застроен. Это говорит о том, что эти цивилизации были очень многочисленными. На Земле жили миллиарды людей в то время. И как это не звучит удивительным для многих ученых, они пользовались техническими средствами, в том числе летательными средствами, такими как виманы. И вся Земля, по сути, была единым целым. Эти русские надписи читаются на всех континентах. А летательные аппараты, вот типа «Вимана» или «Вайтмар», они работали еще тысячелетия назад. А 1500 лет назад действительно была глобальная война, которая описана в Махабхарате. И она привела к уничтожению почти всей человеческой цивилизации. Но вот за каких-то 5-6 веков удалось ее воссоздать, и пик этой цивилизации приходится на времена Рюрика. Но об этом в истории не пишут. Ведь у нас вся история переписана. И о том, что это была единая цивилизация Рюрика, никто и не скажет. Ведь у нас самой древней цивилизацией считается Шумер. На самом деле и шумерская, и египетская цивилизация возникли не ранее 1500 лет назад. Это говорят данные по хронологии и, в частности, исследования Фоменко и Носовского. Как бы к ним люди ни относились, но надо понимать, что они провели гигантский объем работы, и доказательства там более чем исчерпывающие. Ну, а теперь Валерий Алексеевич Чудинов проводит уже по надписям расшифровки более точные. Более точные расшифровки по годам, что когда произошло. И вот рассвет древнерусской цивилизации, уже новой, который произошел после Махабхараты, он приходится где-то на тысячелетие назад. Вот. Но в то время уже произошли страшные события. Власть постепенно и на Ближнем Востоке, и в Европе стала переходить в руки сатанистов, которые прокладывали дорогу к власти убийствами, переворотами, подменой руководителей и так далее. То есть целый список вот таких методик, с помощью которых они пришли к власти. Ну и самое страшное, что произошло в Европе, это деятельность тамплиеров, которые стали контролировать почти всю финансовую деятельность в Европе. И если бы не Христос, то вот вся бы эта деятельность сатанистов привела бы к захвату мира еще, скажем, 5-6 веков тому назад. Но христианство позволило продлить существование человеческой цивилизации. И как бы кто ни относился к христианству, но надо понимать, что христианство на самом деле в том виде, что проповедовал Иисус, это ведические знания. Даже их нельзя назвать религией. Но враги человеческой цивилизации полностью переписали историю, удлинили ее, удлинили историю Ближнего Востока, Египта, и перенесли библейские события на Ближний Восток, и полностью переписали историю, и подмяли под себя все религии. Создали мусульманство, и тоже его подмяли под себя, разделили совершенно, разделили христианскую церковь. Известные методы работы. Да, и вот видите, к чему-то в итоге привело. Привело к жертвам, которые исчисляются сотнями миллионов. К уничтожению целых стран и народов. Но, в общем, последний этап, который ими заявлен, и который они сейчас проводят, это уничтожение России и уничтожение русского народа. Россия является последним оплотом, где хранятся знания, где хранится генетика, позволяющая этими знаниями управляться. Я не принижаю достоинства других народов, поскольку если эти народы, любые народы есть на Земле, они для чего-то здесь нужны. Ни в коем случае не хочу с кем-то в конфронтацию ходить, но для каждого народа есть свои заповеди, есть свои учения, в том числе и для русского есть свои заповеди и учения. У нас ведическая основа. И чтобы не смяли нас окончательно, чтобы мы воспрянули и смогли подняться с колен и подняли Россию, и чтобы за этот локомотив хватились другие народы и были спасены, необходимо, чтобы русский народ и братские народы России тоже духом и мозгами воспряли. И в связи с этим мой вопрос. На ваш взгляд, что может являться таким локомотивчиком для мозга человека, спящего сегодня, чтобы он проснулся и начал интересоваться своей историей, чтобы он стал осознавать, что не все так просто, как ему об этом рассказывают голубые экраны, голубые теперь уже и в прямом и переносном смысле этого слова. С чего начать? Что дать человеку, на ваш взгляд, послушать, посмотреть, где бы была вот та самая отправная точка, от которой бы он мог оттолкнуться? Знаете, ведь переворот сознания многих исследователей за последние годы произошел благодаря интернету. Если бы не интернет, и не было бы никакого интереса к ведизму и древнерусской истории, которая сейчас наблюдается. Ведь еще раз скажу, что Академия наук не позволяет выпускать литературу по этому вопросу. И только благодаря интернету мы распространяем эти знания. Так что интернет, несмотря на то, что он был создан в интересах глобализации, вообще говоря, в интересах врагов человечества, вот в данном вопросе он работает против глобализаторов, против современных рабовладельцев. И, в общем, я думаю, что, несмотря на все действия по контролю информации и ее замалчиванию, все же информация поступает широким кругам исследователей, широким кругам россиян, и поэтому я думаю, что несмотря на то, что нас будут уничтожать, мы все же встанем, распрямимся и хотя бы в какой-то малой части России сохраним русскую цивилизацию. Ну, а как будет дальше, сейчас трудно сказать, потому что если руководствоваться, так сказать, эсхатологическими учениями, то и книгами пророков, и, так сказать, пророчествами наших старцев, то русская цивилизация в последнее время воспрянет, придет русский царь, но в конце концов, к сожалению, это закончится кончиной мира. Вот сейчас, конечно, трудно сказать и трудно, так сказать, прогнозировать то, что будет сейчас. В общем, ситуация развивается по-плохому, сценарию. В общем, все эти сценарии записаны. Взять тот же план Альберта Пайка «Трех мировых войн». Он сейчас выполняется. Вот то, что происходит на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, это вписывается в этот сценарий. Трудно сказать, чем это все закончится, потому что сами руководители, сами глобализаторы, конечно, понимают, что все это закончится плохо для всех, в том числе и для них, и как-то попытаются выправить ситуацию. Но, к сожалению, среди этих людей много действительно фанатиков, религиозных фанатиков, вообще говоря, сумасшедших людей, которых даже не останавливает инстинкт самосохранения. Но, тем не менее, я думаю, что инстинкт самосохранения сработает у русского народа, да не только у русского народа, у тех же. Ну, я к русским народам, естественно, отношу и русских, и белорусов, но и у других славян, и у немцев, и англичан. Потому что, вообще говоря, все европейские народы, они произошли от русского народа. Все языки произошли от русского. Что бы ни говорили, но сейчас это уже, в общем, доказано многими исследователями. Поэтому если и русский народ, и другие европейские народы узнают свою историю, узнают о происхождении своего языка, то, естественно, что они станут объединяться, и появится шанс на выход из той трагической ситуации, которую мы сейчас имеем. У нас есть такая традиция, на мой взгляд, хорошая, когда говорящий желает тем, кто его слушает, что-либо доброе и светлое. Поскольку наша передача посвящена памяти Светланы Васильевны Жарниковой, то я предлагаю разделить это послание на два. Первое – нашим радиослушателям что-то доброе пожелать, какое-то дать напутствие, наставление. И, естественно, обратиться к душе Светланы Васильевны, ей что-то доброе сказать. Ну, какое напутствие я могу сказать слушателям? Главное напутствие – ничего не бояться. Потому что надо понимать, какая на нас сейчас лежит ответственность. Какая ответственность лежит на русском народе. Это, вообще говоря, задача сохранения всей человеческой цивилизации. Поэтому ничего не бояться и говорить правду. Бояться уже сейчас нечего. Потому что нас приговорили к уничтожению. Надо это понимать. Вот. Ну, а что сказать о Светлане Васильевне Жарниковой, то я думаю, что мы должны приложить все усилия для продолжения вот тех исследований, которые начала Светлана Васильевна. И это будет памятью этой выдающейся исследовательницы. А если мы продолжим эти исследования, то, естественно, что и широким массам откроются новые факты из древнерусской истории и совершенно новое и правильное понимание того, что происходило тысячелетия назад. Благодарю за теплые слова. И в заключение от себя я хочу сказать, что, как говорил наш величайший полководец Суворов, врагов не считают, их бьют. Наступит время, когда Россия воспрянет ото сна, поднимется с колен, и тогда вот эти сатанисты-глобализаторы очень пожалеют о своих деяниях. Это обязательно будет, иначе, как правильно сказали, нас приговорили, а приговоренному нечего терять, кроме своей смерти. Так вот поступим так, как поступали наши пращуры. Необходимо осознать, кто мы. Кто такие русичи, что такое Россия, что такое Русь, какое наше наследие. И в очередной раз обратиться к трудам величайших наших людей, среди которых Светлана Васильевна Жарникова. Будьте достойны ее светлой памяти. Пускай ее жизнь будет примером для вас. Благодарю за участие. Да, светлая память Светланы Васильевны. Спасибо, Алексей. Светлая сварга. Всем добра.